Книга только благодаря этому истории могут стать жизнеспособным средством противостоять бесформенной пустоте. Мое падение прекратилось. Я слегка наступил на предложение, накапливающиеся ниже моих ног. Это были не тексты путей выживания. Книга «Ядокча». Когда я представляюсь людям таким образом, часто возникает одно недоразумение. Даже тогда они показались мне знакомыми. Читая эти предложения, я шел вперед шаг за шагом. Некоторые из них были историями, которые я уже знал, некоторые я не знал, а некоторые принадлежали тем, чьи воспоминания исчезли сейчас. Книга. Когда Ким Дакча был молодым, он начал думать об определенной вещи. В молодости я писал что-то в тетради. Это был хорошо организованный силовой баланс путей выживания, а также скрытые локации. А также, книга, что это, я бы так не поступил. Я начал готовить свои собственные методы покорения путей выживания. Книга. Какой идиот. Ты должен был покорить это черное место примерно так. Предмет, который тебе нужен, это. Книга. Получение ампулы из лаборатории, основа плана завоевания кинотеатра, и. Книга. Тебе определенно нужно получить компенки на данный момент. Это даже важнее, чем получить демонический меч четырех инь. Чувство дежавю усилилось, когда я сделал больше шагов вперед. Книга. Нет другого выбора, кроме как убить все созвездия. На данный момент другого пути нет. Книга. Сильнее стать без регресса. Книга. Как я и думал, лучший маршрут – это получение гигантской истории в мире демонов. Фразы, написанные моей младшей личностью, теперь освещали путь, по которому я шел. Я начал думать, когда наступил на эти слова, чтобы спасти всех. Может быть, этот путь начался задолго до того времени, которое я мог вспомнить. Тук. В конце концов предложения были обрезаны, и маленькая белая дверь ждала меня там, где закончились слова. Это была та же самая дверь, которую открыл Ючин Хёк 1863 регрессии. Книга. Эпилог ко всем историям, которые он еще не читал, был за этой дверью. Я без слов уставился на дверную ручку. Книга. Чтобы повернуть ручку двери, вся история, которая началась с Ючин Хёка, мелькала в моей голове. И в этот самый момент тот вопрос, который у меня был давным-давно, но никогда не произносился вслух, всплыл на первый план. Какой эпилог хотел написать ТЛС-123 для путей выживания? Я потянулся к ручке двери, только чтобы невольно оглянуться. Позади меня был путь из гигантских историй. Это зрелище казалось странным теперь, когда я смотрел на него так далеко. Я долго смотрел на эту дорогу, затем открыл дверь. Глава 97.1. Звезда, которую невозможно увидеть. Часть 3. Книга. В начале вселенной был один. Когда я пришел в себя, это предложение плавало у меня перед глазами. Я не мог сказать, была ли это просто строка текста или воспоминание того, в чьи владения мне довелось вступить. Один был действительно всеведущим и всемогущим в этом мире, потому что один был самой вселенной, а вселенная была одним. Один был идеальным, и он был совершенно один. Сразу после этого произошел ослепительный взрыв. Книга. И вот так один стал двумя. Это был первый взрыв. Люди позже назвали бы это большим взрывом. Книга. Один больше не был всемогущим целым. На меня напало невероятное головокружение, и я упал на четвереньки. Это было внутри двери, самой глубокой части последней стены. Стена больше не пыталась меня засосать. Может быть, меня уже засосало. Я оглянулся и обнаружил, что Хан Суюн лежала на полу. Я положил ее бессознательную фигуру на спину и встал. Я поднял голову, чтобы понять, что Анна Крофт сейчас стоит передо мной. Похоже, ты видел первую историю. Король Винни, в настоящее время владеющий ею, улыбался в мою сторону. Я тоже сделал такое же лицо, что и ты, когда впервые увидел это. Я не ответил. У меня не было времени, чтобы делиться с ним опытом и воспоминаниями вот так. Куда исчезли мои спутники? Может быть, он прочитал мою тревогу, потому что король Винни продолжал говорить со мной. Тебе не любопытно, почему в этом мире существует то, что называется история? Я пришел сюда не для того, чтобы обсуждать такие вещи с тобой. Однако невозможно будет пойти дальше, не поговорив об этом в первую очередь. Понимаешь, для меня это было точно так же. Я мог слышать дыхание Хан Суюн, исходящее из-за моей спины. Ее дыхание вскоре стало историей и развернулось передо мной. Казалось, мир искажается, и рядом появляется проход, украшенный витринами, похожими на полки. Книга. Вселенная стала двумя, а один стал одиноким. Книга. Вещи, в которых в прошлом не было нужды, когда появился один, теперь стали появляться постоянно. Подобные фигуркам существа сражались над этими витринами. История сценария, который начался на бесчисленных планетах, включая Землю, была выставлена прямо здесь. Книга «Добро и зло» была создана для того, чтобы разграничить их. Агарис и Метатрон жестоко сражались друг с другом. Это была великая война святых и демонов, когда ангелы и демоны, даже распевая кроваво-красные истории, никогда не шли на компромиссы и не поступались своими идеалами. Книга «Коммуникация» была изобретена, чтобы успокоить одиночество двоих. Граждане сражались с демонами в стенах промышленного комплекса. И я видел, как Чан Хайон пыталась отговорить всех от этой битвы, находясь между стенами. Книга и «Самсара», желание вернуться к тому, когда оно было одним, была создана. Затем Шакьямуни неосторожно поглаживал некое тело воплощению, заключенное в резервуар с водой внутри его комнаты. Это было тело воплощения, принадлежавшее ныне покойному Тан Саньцзану, который когда-то был любим Шакьямуни. Книга, однако, двое никогда не смогут снова стать одним. Все истории, которые я читал, были показаны здесь. Эти битвы повторялись в рамках заранее определенного заключения. Хан Суюн, должно быть, медленно просыпалась, потому что я чувствовал, как она немного дрожит. Книга, двоим нужно что-то, чтобы соединить разделенные части. Существо, которое переживет все истории и станет доверенным лицом для их добра и зла, их общения и их самсары. Мои ноги замерли как раз в этот момент. Книга-персонаж. Я больше не мог смотреть неторопливо. Король Винни, идущий рядом со мной, как призрак, заговорил. «Это такая злая шутка, ты не согласен?» Он хихикнул, прежде чем скрыться в моей тени. Число людей, появляющихся на витрине, росло. Некоторые были просто выставлены на обозрение, как пластиковые фигурки, в то время как некоторые все еще были в ловушке в стене с открытыми лицами, как будто лепка еще не завершена. Чихи, Юсен, я узнал эти лица. Я так старался освободить их оттуда, но чем больше я боролся, тем глубже их лица погружались в стену. Я побежал вдоль полки дисплея. Ли Сальхва, Гонтхильту, Ли Кильон, Юсана, все из компании Ким Дакчи были здесь, а также Ю Чинхёк. Фигура Ю Чинхёка показалась из-за густого тумана. В настоящее время все его тело было связано медными цепями, глаза закрыты и неподвижны, и слабый силуэт можно было бы увидеть под ним. Книга — это был никто иной, как король истории. Туман скрыл его лицо, поэтому я медленно подошел к нему. Вы столкнулись с королем истории. Конец основного сценария здесь. На страницах путей выживания никогда не было много информации о короле Тактхаби. Тем не менее, отсутствие в романе не означало, что никакая информация о нем не может быть найдена в другом месте. Потому что я знал о тех, кто уже встречался с ним. Книга, однако, никто из них не упомянул, как выглядел король Тактхаби. В конце финального тумана меня ждал король истории. Король истории улыбается вам, а потом, четвертая стена сильно дрожит. Теперь я должен был действительно сомневаться в собственных глазах. Книга — это было очень старое воспоминание. Чудовищное головокружение обрушилось на меня, когда мое зрение сильно поколебалось. Книга, выхода нет. Нет, такая вещь просто невозможна. Наконец мы встречаемся, апостол. Нет, подожди. Маленькие кусочки искр танцевали перед моими глазами и вообще убрали фильтрацию. О, апостол вечности и эпилога. Книга, Ким Дакча взревел, как раскат грома, и бросился вперед. У меня даже не было времени подумать. Я схватил его за грудки. Я хотел забить его до смерти прямо здесь, прямо сейчас, но по какой-то причине мои руки не слушали меня. Книга, этот человек был высокого роста. Он всегда смотрел на своего сына сверху вниз. Этот человек, он не мог быть здесь. Книга, человек со всегда покрасневшим лицом, всегда пьяный, и поэтому сын так и не встретился с этим человеком. Нет, сын молился, чтобы их взгляды никогда не встретились. Дакча, Ким Дакча. Книга, если бы их взгляды встретились, мир превратился бы в кошмар. Я действительно придумал великолепное имя для тебя, не так ли? Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Я нанес удар изо всех сил. Книга, рост этого человека, который тогда казался таким высоким, теперь практически не отличался от его собственного. Время, казалось, замедлялось. Книга, эти выпуклые вены лишь придавали ему изможденный вид. Цу-чу-чу-чу-чут. Книга, сын думал, что он может победить сейчас. Он больше не был беспомощным маленьким ребенком. Кулак, который я опускал изо всех сил, был остановлен прямо перед его носом. Взрывающиеся искры ярко освещали лицо мужчины. Король Тактхаби с ярко-голубыми глазами улыбался мне, как дьявол, стоя там. «Как ты думаешь, что ты делаешь со своим собственным отцом?» Я взревел. Я не знал, что я говорил или даже делал в тот момент. Четвертая стена рушилась. «Ким Дакча, возьми себя в руки». И тогда раздался голос. Глава 97.2. «Звезда, которую невозможно увидеть». Часть 3. Это тепло все еще давило на мою спину. История Хан Суюн передавалась мне. Книга эта была история о Дакче-читателе. История, которая защитила меня. Четвертая стена. Что делаешь? Просыпайся. Четвертая стена сильно оживлена. Четвертая стена становится такой же толстой, как неприступная крепость. Именно тогда выражение на лице короля Такхаби изменилось. Вы мешаете мне? Казалось, что он теперь смотрел не на меня, а на то, что находилось внутри меня. Последний фрагмент последней стены. Твой долг был выполнен. Четвертая стена злобно рычит. Ты благополучно достигла конца всей истории. Вместе с преемником, который отвечает всем требованиям. Четвертая стена заговорила изнутри меня. Книга это решать, Ким. Докче, я постепенно обрел спокойствие, слушая эти слова. Это существо передо мной не было моим отцом. Воспоминания, которыми мы поделились с моей матерью, стали историями и потекли прямо на моих глазах. Ее воспоминания были поглощены четвертой стеной. Ее предложения плавали над этой стеной и пытались говорить со мной. Книга, он умер в тот день. Ты не мой отец. Как ты можешь быть так уверен? Прекрати свои шалости. Для тебя невозможно быть моим отцом. Это обусловлено вероятностью. Вероятность, да, ха-ха, у меня нет оправданий. Услышав это, я думал, что было бы наиболее естественным увидеть это лицо в данный момент. Король Такхаби улыбнулся, даже когда я продолжал держать его за лацканы одежды. Затем его лицо начало трансформироваться. В таком случае, как насчет этого лица, он превратился во внешность моей матери, а затем, эти лица не так уж плохи, а потом он даже превратился в Персефона и Аида. Я снова взмахнул кулаком, но все мое тело было отброшено в противоположном направлении, когда в воздухе танцевали мощные искры. «Покажи мне эти лица еще раз, и я тебя убью, фу-фу». Я предполагаю, что мои шутки действительно пересекли черту. Виноват, хватит притворяться. Покажи мне свою истинную внешность. Я бы с удовольствием, но я не могу. Я уже забыл, какова моя настоящая внешность давным-давно. Видишь ли, я прожил свою жизнь как слишком много разных существ. Он сохранил внешность Аида и медленно моргнул. Когда он это сделал, истории начали вытекать из-за его спины. Истории, которые были несколько знакомы. Книга, в тот день самый древний демон в мире вознесся, вселяя ужас. Однажды я был королем мира демонов. Все архангелы и демоны непрерывно поклонялись ему. Я был также мессией архангелов. Холодный пот стекал по моей спине. Эти истории, это были истории, которые я слышал раньше. Исчезнувший великий король демонов, мессия Эдема, я также почувствовал, что от него также появляются истории других туманностей мифического уровня. Пангу императора, Кронос Олимпа. Волосы начали вставать дыбом по всему телу. Это существо перед моими глазами находилось в совершенно другом царстве по сравнению с любым другим созвездием мифологического ранга, с которым я сталкивался до сих пор. Книга — древнейшее существо в этом мире. Я оставался напряженным, хотя еще крепче держал несокрушимую веру. Все те вещи, которые ты совершил, даже Эдем, мир демонов, за всем этим стоял ты, это то, что ты хочешь мне сказать. Мои слова побудили короля Такхаби энергично покачать головой. Нет, в конце концов, все просто перевоплощается из старых историй. Все мы, ничто иное, как часть массивной истории, перевоплощающейся в себя. И ты, и я. Теперь он смотрел на течение звездного потока на расстоянии. Небо, с которого осыпались, растянулось в пустоте. Это небо напоминало огромную стену. Книга «Последняя стена», которая, казалось бы, растянулась повсюду. Этот мир был, в конце концов, всего лишь историей, происходящей в этой огромной бесконечной стене. Я видел слабые звезды, падающие, как чернила, пролитые во время писанины. К настоящему времени упало так много звезд, но некоторые еще остались там. Звезды, которые нельзя было увидеть, если не присмотреться. Я вспомнил имена этих звезд, и это укрепило меня в решимости сделать то, ради чего я сюда пришел. Освободи моих спутников. Они просто средства для достижения цели, которые выполнили свою задачу. Какой смысл для тебя, если я их отпущу? Это мое все. Король Такхаби медленно приблизился ко мне. Хан Суюн использовала полуденную встречу, чтобы поговорить со мной, когда она стояла рядом со мной. СМС, Ким Дакча. Она затянула изодранные повязки на руке и начала поднимать последние капли своего боевого духа. СМС, я считаю до трех. Мы подавим его вместе по сигналу. 1, 2. Хватит шептаться между собой. Я вас прекрасно слышу. Мы замерли на месте, обменявшись сложными взглядами. Все настройки, найденные в звездном потоке, должны были сначала пройти через короля Тактхаби. Другими словами, в этом мире не было предложения, которое он не мог прочитать. Хан Суюн и я, схватившись за рукояти оружия, пристально посмотрели на него. Теперь, когда наш план был разрушен, то, что мы делали, уже нельзя было назвать скрытой атакой. Король Тактхаби уставился на нас, как будто он был очень удивлен, прежде чем медленно протянуть руку ко мне. «Преемник истории, ты действительно прибыл сюда в идеальное время. Чего, сукин сын, разве ты не видишь, что я тоже?» Наряду с шумом Цучучучуть голос Хан Суюн исчез. Оказавшись в ловушке внутри чего-то похожего на резервуар для воды, она начала стучать в прозрачные стены, окружающие ее. «Вы завершили все основные сценарии. Ваше достижение будет записано в объединенном звездном потоке, охватывающем весь космос. Сопровождение системных сообщений было внезапным повышением статуса моего существования. Ты уже показал миру такую классную историю, так почему же ты все еще застрял в менталитете старой школы? У тебя есть фрагмент благородной стены, поэтому мне нужно спросить, почему ты не можешь оторваться от этого мира и наблюдать его издалека?» Владелец голоса, казалось, критиковал меня. Его трепет перед всеми этими историями явно чувствовался в глубине этого самого голоса. Он посмотрел на стену возле своей позиции. Нет, точнее, он, казалось, представлял себе нечто за пределами самой стены. Нет смысла в вещах, которые ты ценишь. Этот мир – просто история, посвященная великому, благородному существу. Все в этом мире – не более чем мимолетная мечта о благородном существе. Мечта великого, благородного существа, не так ли? Последняя стена записывает мечты об этом существе, верно? Я выяснил, кем было это существо, зачинщик всех этих трагедий. Я вспомнил первую историю, которую я услышал, входя в это место. В начале вселенной был один, или иначе, первый, существо, которое регрессировало Ючин Хёка раз за разом, а также породила все мифы в этом мире. Это ублюдок ТЛС-123, глава 97.1, звезда, которую нельзя увидеть, часть 4, ТЛС-123. Выражение лица короля Тактхаби, когда он бормотал что-то себе под нос, выглядело довольно странно. Голубоватые искры плясали на его губах, которые дрожали, как будто он страдал от какого-то запаздывания. Я решил несколько изменить свой вопрос. Я спрашиваю, является ли этот парень автором этого мира? Король Тактхаби наклонил голову, прежде чем ответить. Если ты спрашиваешь об авторе, то древнейшая мечта гораздо ближе к тому, чтобы быть читателем. Это не существо, которое пишет истории для кого-то другого. Он ленив и может быть довольно жадным, понимаешь ли? Древнейшая мечта – это не ТЛС-123, если это правда, то кто же тогда посылал мне текстовые файлы? Автор, ответственный за написание романа, который я читал более 10 лет. Просто кто, ты, кажется, очень интересуешься началом всего. Однако нет никакого смысла пытаться угадать его. Не имеет значения, как возник этот мир, если на него некому смотреть, то это то же самое, что мир, который вовсе не существует. Король Тактхаби уставился на вселенную звездного потока. Слепящие обрывки истории скакали по черному полотну космоса и куда-то утекали. Где бы ни останавливался его взгляд, осколки вновь и вновь создавали смыслы, но лишь для того, чтобы снова их потерять. Я перевел свой взгляд на Ючин Хёка, висящего в воздухе с цепями, обернутыми вокруг него. Позади него виднелась пустая вселенная звездного потока. Есть вещи, которые существуют и невидимы. Тьма во Вселенной была просто слишком велика и обширна. Ее необъятность невозможно было пересечь даже со скоростью света. Тем не менее этот свет в конечном итоге достигнет своего места назначения. Неспособность увидеть его не означала, что там ничего не было. Были некоторые вещи, которые излучали свет там, где никого не было. Книга в глубоком мраке космоса можно было различить слабый свет звезд. Звезды, которые поднимались из темноты. Звезды, которые еще не потеряли себя. Свет этих звезд превратился в истории, которые становились многочисленными словами и предложениями. Когда эти фразы были опущены на верхнюю часть последней стены, уже закрытая дверь истории открылась снова. Книга «Черный огненный дракон бездны» поднялся на ноги, а черная кровь текла из множества ран на его теле. В тот момент, когда я увидел эту фразу, я громко ахнул. Слова и предложения вскоре превратились в визуальный ряд видеозаписи. Вскоре после этого я увидел, как черный огненный дракон бездны поднял свое тело на опустошенном поле боя. Хан Суюн была права. Хотя он и потерял силу дракона апокалипсиса после того, как преобразование сцены было отменено, этот парень все еще был никем иным, как черным огненным драконом бездны. Книга «Великий мудрец», равный небу, парящий в небесах другого мира, открыл свои усталые глаза и, великий мудрец все еще был занят ожесточенной борьбой с уцелевшими созвездиями среди непрерывно звучащих раскатов грома. Книга «Последнее великое добро» прокладывала себе путь к концу добра и зла, и Уриэль тоже. Она изо всех сил использовала свое пламя пожарища, чтобы осветить потемневшие ночные небеса звездного потока. Нет, они не существуют, если их никто не видит. Вместе с этим заявлением исчезли и кадры из истории. Я бессознательно потянулся к рассеявшимся историям, но тщетно. Король Такхби обратился ко мне, словно насмехаясь над моими действиями. Нет ничего более бесполезного, чем продолжение истории, когда ее никто не читает. Все создается в тот момент, когда кто-то наблюдает за персонажами и развитием сюжета. Вот как была построена эта вселенная. Если никто этого не замечает, то эта история не может доказать своего существования. Они определенно существуют. Ты все еще хочешь посмотреть, что будет дальше. Звездный поток ждет вашего решения. Последняя стена ждет вашего решения. Весь мир ждал моего ответа. Я не знал, что сказать. Хан Суюн все еще боролась, атакуя сдерживающие ее прозрачные стены. Смогу ли я действительно увидеть то, что хотел, если эта история будет продолжаться? Король Такхби усмехнулся, как будто мог понять мои колебания. Последняя стена злобно содрогнулась. Над стеной текли фразы. Словно оказывая бесплатную услугу, история лениво воспроизводилась еще раз. Великий мудрец, черный огненный дракон бездны и Уриэль снова начали сражаться. Книга. Эй, огненный дракон А, не смей плакать, потому что твоей Нуны здесь больше нет. Книга Кеки. Ты слишком быстро сдаешься, Архангел. У меня еще осталась одна рука, которой я еще не пользовался. Книга Но, похоже, эта рука уже отрезана. Черный огненный дракон бездны. Книга «Это мое тело прекрасно обходится без руки, тупая обезьяна». Созвездие добра и зла, а также то, что не было ни тем, ни другим, собрались вместе и участвовали в последней битве. Наблюдая за этим зрелищем, король Такхби обратился ко мне. «Твоя история была поистине удивительна. Даже величайшая гигантская история звездного потока решила встать на твою сторону. Хотя многие части твоей эпопеи еще не заполнены, этого более чем достаточно, чтобы стать основой для начала нового мира. Я продолжал писать свои истории не для того, чтобы стать чем-то вроде этого». Глава 97.2. Звезда, которую нельзя увидеть. Часть 4. За созвездиями ярко сияли истории. Гигантская история «Факел», который проглотил миф, продолжает свое повествование. Гигантская история «Сезон света и тьмы» продолжает свое повествование. Гигантская история «Освободитель забытых» продолжает свое повествование. Это были наши гигантские истории. Истории были созданы не только компанией Ким Дак Чи. Те, кто наблюдал за определенной историей в течение длительного времени, в конечном итоге испускал тот же свет, что и сама история. Созвездия, наблюдавшие за нашей историей, теперь излучали тот же свет, что и мы. Это конец истории, которую ты сотворил. Книга «Черный огненный дракон бездны» злобно взревел, когда ему отрезали хвост. Книга «Сломленный огонь Уриэль» рассеивался, точно пепел на ветру. Книга «Великий мудрец», равный небу, взмахнул своим сломанным цзингубаном в сторону созвездий туманности император. Фразы, написанные на последней стене, постепенно теряли свой свет. Я потянулся к этому свету. Цу-чу-чу-чу-чут. У вас нет квалификаций, чтобы вмешиваться в последнюю стену. Боль хлынула из кончиков пальцев. Искры опалили их до черноты. Я стиснул зубы и закричал. Я имею право контролировать эту историю. Я уже очистил основной сценарий. Наградой за последний сценарий стала последняя стена. Король Такхби улыбнулся. Действительно, ты имеешь на это право. Однако у тебя нет полномочий изменить эту историю. Это приведет к нарушению вероятности. Я уставился на предложение, всплывающие на последней стене в реальном времени, и высвободил свой истинный голос. «Прекрати эту историю, немедленно. Все истории, которые я собирал до сих пор, теперь вырывались наружу. Было еще не слишком поздно. Для Уриэль, черного огненного дракона бездны и великого мудреца, равного небу, тоже. Они все еще были живы. Книга Ит, наш здесь. Это можно изменить, если прямо сейчас. Эти текучие фразы, их можно исправить. Я мог бы схватить концы незаконченных предложений и написать над ними что-нибудь еще. Ты хочешь спасти их?» — спросил король Тактхаби. «Я тоже когда-то был таким же, как ты». Мир, в котором он жил, простирался за его спиной. Появилась незнакомая мне планета. Сценарий происходил на этой планете. Я тоже пережил ужасные несчастья, трагедии, с которыми ни одно существо не могло справиться в одиночку. К тому времени, когда трагедии перестали казаться мне трагедиями, я обнаружил, что прибыл в это место. Словно прорвавшаяся плотина, часть стены обрушилась на меня. Громадная история, заключенная в объятия последней стены, хлынула на меня неудержимым потоком. Су-чу-чу-чу-чу-чу. У меня было такое чувство, будто мой мозг ломается. Истории, которые я уже знал, и те, которые я не знал, истории всей вселенной накапливались в моей душе. Четвертая стена яростно сопротивляется. Четвертая стена защищает ваш рассыпающийся разум. Смерти, которые я пережил, и смерти, свидетелем которых я был, накладывались одна на другую. Почему с тобой случилось так много плохого? Эти истории, которые можно было бы легко классифицировать как несчастья, начали рушиться у меня в голове. Не увлекайся историями, а главное, не пьяней от них. Потому что, в конце концов, это всего лишь одна из бесчисленных мировых линий, которые ты создашь в будущем. Мало-помалу чувство печали притупилось. Плач и отчаяние тоже. Все эти печальные эмоции слились в одну глиняную массу и стали чем-то, что невозможно было различить. В этом мире существует так много несчастий, так есть ли причина печалиться о каждом из них? Слишком многое в конце концов зачерствеет. Ты спросил меня, кто был автором этого мира. Ты сам можешь быть этим существом. Король Тактхаби продолжал свой рассказ. Если ты действительно хочешь спасти их, то должен признать тот факт, что все, что ты любишь, не имеет никакого значения, что уже написанные истории – это просто иллюзии, которые можно легко изменить, и что они просто тени великой, благородной мечты. Вместе с шепотом короля Тактхаби, вероятность гигантской истории начала меняться. Стань архитектором совершенно нового мира, чтобы ты имел возможность возглавить следующее поколение звездного потока. Это было невероятно заманчивое предложение. Если я приму предложение короля Тактхаби и стану новым архитектором звездного потока, то смогу спасти всех. Я бы спас эту мировую линию, переписав все эти истории. И за это спасение можно было заплатить только одну цену. Книга нужно было просто перестать любить эту историю. И тут кто-то схватил меня за руку. Рука, схватившая меня, была пропитана кровью, как будто она била что-то в течение некоторого времени. Это была рука человека, который писал рассказы в течение очень долгого времени. «Проснись, ладно, ты не писатель». Когда же она сбежала из прозрачных стен? Хан Суюн говорила со мной, разрывая бинты зубами и снова обматывая ими кулаки. «Нет, ты читатель, который обещал стать первым читателем моего романа». В конце ее слов, истории взорвались от всей ее фигуры. История, прогнозирующий плагиат, начает свое повествование. Су-чу-чу-чу-чут. Фразы, написанные на последней стене, начали становиться беспокойными. Глава 97.3. Звезда, которую нельзя увидеть. Часть 4. Воплощение. Хан Суюн активирует свой атрибут. Даже если в мире много трагедий, даже если все это грустно, это все еще прекрасно, тупица. В тот момент, когда Хан Суюн грохнулась на пол, часть истории, цеплявшаяся за последнюю стену, рухнула вниз. Глаза короля Тактхаби расширились. «Стена, ты смеешь?» Он не мог закончить то, что хотел сказать, потому что чья-то рука прорвалась сквозь щель в стене, куда попали истории. Это была гладкая, бледнокожая рука. Рука некоего человека, который был более праведным и сильным, чем все, кого я знал. Она права. Печаль – это все еще печаль. Точно так же, как счастье – это все еще счастье. Стена, определяющая самсару, искажает брешь в последней стене. Юсана и ее освежающая улыбка исчезла из плена стены и оказалась внутри помещения, где находились до этого только мы. Син Юсан и Ли Кильон, стоявшие рядом с ней, тоже появились. А Джосси, Хён, трещина, которую создала Юсана, расширялась все шире и шире, и в конце концов даже достигла стены с другой стороны. И голоса людей, которых я хорошо знал, доносились из-за этой стены. Стена невозможного общения увеличивает громкость неслышимого голоса. Демонический король спасения. Это был голос Чан Хаён. Вместе с шумом осыпающихся камней из щели в противоположной стене выскочило что-то маленькое. Это был Киргиос. Ты жалкий дурак. Неужели тебя проглотила жалкая маленькая история? Вскоре после этого раздался шум, похожий на бульдозер, расплющивающий землю, и в этой щели появилась дыра размером с человека. Стена, которая разделяет добро и зло, восстанавливает границу между добром и злом. Дакчаси, мы пришли, чтобы найти тебя. Это были Ли Хёнсон и Чон Хиван. Щель, из которой выскочили мои спутники, быстро восстановилась. Истории, записанные на последней стене, быстро заполняли ее, и рассказы о звездах снова потекли над стеной. Дакчаси, это что же такое? Хёнсон Си, вон там. Голос Чон Хиван заставил всех моих спутников посмотреть на последнюю стену. Там демонстрировались истории о созвездиях, все еще сражающихся внутри закрытой каюты. Это был адский ландшафт, где мертвые легко превосходили живых числом. Уриэль стояла на коленях, и черный огненный дракон бездны буквально разваливался на куски. Великий мудрец сражался до самого конца, чтобы защитить их. Книга «Вставайте», история Макры еще не закончилась. Предложения продолжали просто течь мимо. С такой скоростью они все умрут. Уриэль, черный огненный дракон бездны, даже великий мудрец, равный небу. Все они умрут. Все еще испытывая сильную боль, я потянулся к ним. Боль, достаточно сильная, чтобы почти полностью завладеть моей душой, означала, что я не могу ни говорить, ни использовать свой истинный голос. Книга «Останови это». Четвертая стена говорит вместо вас. Книга «Останови» продолжение этой истории. Товарищи бросились к последней стене. Даже если я ничего им не скажу, они уже знают, что им нужно делать. Эта история еще не закончилась. Если бы только мы могли предотвратить написание следующих предложений. Цу-чу-чу-чу-чу. Буря яростных последствий выжигала моих компаньонов дотла. Власть короля Такхаби подавляла их. Несмотря на это, они не остановились. Они терпели ослепляющие искры, пляшущие по всему их телу, и шаг за шагом продвигались вперед. Все истории компании Ким Дакчи отказываются записываться на последней стене. Истории, которые мы создали, теперь говорили сами за себя. Король Такхаби пробормотал что-то, словно отвечая им. Я понимаю. Итак, вы все еще хотите продолжить сценарий, не так ли? Затем он уставился на меня, как будто это его позабавило. Как только я встретилась с королем Такхаби взглядом, у меня по коже побежали мурашки. Король Такхаби был самым сильным существом в этой мировой линии. Ни одно созвездие мифологического ранга не могло бы соперничать с этим существом. В конце концов, все в звездном потоке были для него не более чем игрушками. Одного взмаха руки было достаточно, чтобы содержание нового сценария всплыло на последней стене. Последний сценарий звездного потока будет сброшен. Последний сценарий звездного потока будет. Крак. Поток предложений внезапно оборвался. Единственный меч вонзился в то место, где была оборвана фраза. Аура, содержащая зловещую силу хаоса, нарушала порядок фразы. А затем вместо этого было сгенерировано новое предложение. Книга «Единственное существо», которая увидела конец этого мира после странствий в течение необычайно долгого времени. Оборванные цепи звякнули в пустом воздухе. Тени от бесчисленных регрессионных поворотов накладывались друг на друга поверх некоего черного плаща, как будто тысячи остаточных образов собирались в одно целое. Именно в этот момент я понял, что мое суждение было неверным. Есть один человек, который это сделал. Существо, которое уже убивало короля Такхаби раньше. История «Адский пейзаж вечности» начинает свое повествование. Глава 98.1. Защитил ли ты все, что должен был защищать? Часть 1. Книга. Там был человек по имени Ю Чин Хёк, с нулевого поворота до 1863 хода регрессии. История, составленная Ю Чин Хёком, перекрывала концы его пальто и бешено кружилась. Как будто говоря о своей истории, его слова всплыли на последней стене. Книга, я никогда не забуду ни одного из них. Спецэффект истории «Товарищ в жизни и смерти» в настоящее время активирован. Истории Ю Чин Хёка третьей регрессии и скрытного интригана резонировали вместе. Потрясающе великолепные силы хаоса простирались от кончика черного демонического меча, глубоко вонзившегося в глядь стены. Вся стена казалась беспокойной от беспорядочной ауры хаоса. Это было очевидно, хотя именно его история должна занимать самую важную часть этой стены. В конце концов, главный герой трех способов выжить в разрушенном мире – Ю Чин Хёк. Весь этот мир даже не мог начаться без него. Король Такхби заговорил так, будто высмеивал его. «О, марионетка древнейшей мечты, твое повествование действительно длинное и обширное». Он звучал так, как будто уже предсказал появление Ю Чин Хёка. «Никто не мог бы сопровождать тебя в твоей скучной и громоздкой истории, даже если это была древнейшая мечта. Цу-чу-чу-чу-чут». Ю Чин Хёк медленно моргнул, и глаз мудреца был активирован вместе с сияющим золотым светом. Его глаза светились ярко, как будто они поглотили каждый звездный свет, существующий в этом мире. Хозяин этого глаза заговорил: «Я снова пришел слишком рано в этот раз. В тот момент, когда я услышал скрытного интригана, я вспомнил определенное воспоминание, которое увидел в теории отключенного фильма. Воспоминание 1863 регрессии, когда он встретил короля Такхби. Книга «О, дорогая несчастная марионетка, ты прибыл слишком рано, ты не можешь завершить эту вселенную». Король Такхби наклонил голову, когда это воспоминание было передано ему в реальном времени, и пробормотал: «Это то, что случилось. Я вижу, я из иной мировой линии сказал тебе такую вещь. Твоя манера речи отличается от того, которого я встречал. Точно так же, как твои регрессионные повороты не одинаковы, я тоже отличаюсь от раза к разу». Король Такхби пожал плечами, словно нашел что-то довольно забавное. Затем он вытащил черный демонический меч Ю Чин Хёка и бросил его обратно. Последний поймал летящий меч голой рукой. Только шрам от меча остался на последней стене, как курсор. Вскоре, однако, шрам постепенно был вынужден закрыться, и на поверхности стены появились предложения. Книга, однако, все эти мировые линии существовали ради того, чтобы идти по одному и тому же пути. Король Такхби обратился к Ю Чин Хёку, звуча так, словно был безмерно горд этой историей. «Завершение великого, благородного мира почти наступило. Теперь ты сможешь исполнить свое давнее желание». Я очень хорошо знал, чего хотел Ю Чин Хёк. Гигантская история «Пилигрим одинокого апокалипсиса» начинает свое повествование, и это должно было быть освобождено от цепей этого ужасающего проклятия. Ю Чин Хёк 1863 регрессии жил только для этой цели. Книга, однако, его цель была не только в этом. Скрытный интриган повернул голову и посмотрел на меня. Смысл этого взгляда был довольно очевиден. Он говорил мне не забывать сделку, которую я заключил с ним. «Книга, я убью виновника всех этих миров». Король Такхби прочел это предложение, плавающее над последней стеной, и пробормотал: «Убить это, как забавно. Ты все еще веришь, что такое возможно?» «Конечно, это является возможным, и моя цель — воплотить эту возможность в реальность». Пара мечей теперь была зажата в его руках к черному, как смоль клинку черного демонического меча теперь присоединился пугающе бледный клинок сотрясающего небеса клинка. «Для начала нужно, чтобы исчез такой ублюдок, как ты». Наряду с громким грохотом искры начали стучать по всей стене, как будто пытаясь сломать ее. Сразу после этого произошел взрыв света, обнажив две фигуры, схлестнувшиеся в боевом противостоянии. Я увидел крепкую, похожую на барьер стену истории, окружавшую короля Такхби. Он был существом, которое использовало самые старые истории в этом мире в качестве оружия. Гигантская история «Первый мессия» начинает свое повествование. История, находящаяся во владении мастера туманности Эдем, теперь текла из его кончиков пальцев. Предложения плотно сворачивали рассеянный священный свет вокруг. Свет от великого созвездия теперь падал на все творения на Земле. Не было никаких сомнений в том, что что-либо затронутое этим статусом растает без следа. Докчаси. Ли Хёнсон взбесился и поспешно побежал туда, где находился я. Кованая сталь, простирающаяся от его тела, расстилалась, чтобы защитить меня и наших спутников. Однако я просто покачал головой. «В этом нет необходимости, Хёнсон. Прошу прощения», вместо ответа я просто указал вперед. Глава 98.2. «Защитил ли ты все, что должен был защищать?» Часть 1. Даже когда пульсирующая мигрень продолжала обрушиваться на меня, я не переставал смотреть на вид, открывающийся перед моими глазами. Другие звезды были правы. Я тоже, может быть, не больше, чем просто созвездие. Может быть, я пережил более десятка с лишним лет, чтобы засвидетельствовать это зрелище. Активируется эксклюзивный атрибут «Ужас звезд». Блестящее сияние короля Тактхаби распадалось на части. Человек в черном пальто использовал два меча для защиты от света Мессии, способного уничтожить все зло в этом мире. Цу-зу-зу-зу-зу-зу. Истории на стене растаяли, когда свет коснулся их. Скрытный интриган, нет, Ю Чин Хёк, шагал вперед шаг за шагом, пробираясь мимо этого света. Капли пота образовались и стекали с конца его подбородка, а края черного демонического меча и сотрясающего небеса клинка становились все более тусклыми от света, но он не отступал ни разу. Это заставило лицо короля Тактхаби постепенно меняться, как и ожидалось. Тогда как насчет этого, гигантская история «Первое зло» начинает свое повествование. «Первое зло» — это была история об Аале, великом короле демонов, который вознесся на небеса. Это была абсолютная сила, против которой ни одно добро в этом мире даже не осмелилось бы поднять меча. Теперь, держа весь мир демонов на своей спине, король Тактхаби бросил черную молнию в Ю Чин Хёка. Это был раскат грома с порочного неба, которого не выдержал бы ни один архангел. Ли Сэль Хва вскрикнул на расстоянии. Чин Хёк Си. Ю Чин Хёк не избежал удара молнии. Нет, он вместо этого поднял свой меч, как громоотвод, и столкнулся с атакой в лоб. И тем не менее это был далеко не конец. Преобразование сцены активируется. Через преобразование сцены души королей демонов возрождались. Некоторые из них погибли от наших рук, а некоторые были убиты драконом апокалипсиса. Все короли демонов были вызваны на поле битвы еще раз первым злом, и теперь они бросились в атаку на Ю Чин Хёка и меня. Гуваааа! Оружие, брошенное королями демонов, было окутано злой магической энергией, создавая пурпурный шторм молнии. Он был настолько силен, что даже созвездие мифологического ранга не смогло бы противостоять ему. Когда молния затопила все вокруг, бледное лицо Ю Чин Хёка озарилось злым предвкушением. Он оставался совершенно спокойным, даже когда зловещий шторм статуса бушевал вокруг. Так же, как тот, кто долго ждал этого момента. Это все ублюдки, которых я убил раньше. Эксклюзивный атрибут «Убийца короля демонов» активируется. Ю Чин Хёк подпрыгнул в воздух и шагнул вперед, отклоняя устремившееся к нему вражеское оружие. Повсюду его мечи тянули дуги, истории зла рушились. Как монстр, рожденный только для разрушения, молодой человек размахивал мечами снова и снова. Каждый из его ударов одним из клинков содержал недовольство мирами, в которых он жил. Цу-чу-чу-чу-чу-чу. Огромный раскол открывался в порочном небе мира демонов. Военное мастерство, достаточно мощное, чтобы полностью растворить преобразование сцены. Монстр, созданный звездным потоком, теперь работал над уничтожением самого звездного потока. Гувах! Лезвие черного демонического меча отрезало голову возрожденному демону черная грива льва Марбасу, в то время как траектория сотрясающего небеса клинка пробила сердце безжалостного охотника, идущего против воли небес, Барбатоса. Ни один король демонов не мог объявить себя королем перед этим человеком. Король Тактхаби зарычал и закричал так, будто наконец осознал угрозу. «Ты просто высокомерная марионетка. Ты не являешься главным героем этой мировой линии». В то же время окружающая местность снова начала меняться. Гигантская история игровая система звездного потока начинает свое повествование. Преобразование сцены активируется. Внешний вид стены изменился, как будто начали распадаться пиксели на экране. Фигура Ю Чин Хёка, казалось, становилась все меньше и меньше. Путь, по которому ему нужно было идти, превратился в лабиринт, как будто он теперь оказался в ловушке лабиринта Дедала. Даже монстра с большим ртом, преследующего его, тоже можно было увидеть. Автоматические турели внезапно выскакивали отсюда, а там начинали стрелять в него, в то время как земля, на которую упали его ноги, превратилась в глубокое болото. Как будто он вошел в видеоигру. Книга Ю Чин Хёк смеялся. Активируется эксклюзивный атрибут «Профессиональный геймер». Он преодолел чрезвычайно простые ловушки и бросился вперед, как стрела. Ю Чин Хёк оторвал голову приближающегося монстра, а затем приступил к полному разрушению стен лабиринта. Как будто он уже знал метод очищения этого мира, он даже не позволил ни одной атаке приземлиться на него. Применимая сцена не может иметь дело со статусом цели. Лабиринт рухнул, и Ю Чин Хёк уже стоял прямо перед королем Тактхаби. Глаза последнего были теперь окрашены в цвета волнения. И что же, это все, однако было очевидно, почему скрытный интриган победит короля Тактхаби. Глава 98.3. Защитил ли ты все, что должен был защищать. Часть 1. Вся его жизнь существовала исключительно для борьбы и победы над звездным потоком. Должно быть, он убил короля Тактхаби таким же образом во время той части оригинала, которую мне не удалось прочитать. Последний поспешно отступал, его взгляд переместился на меня. Книга «Какова слабость Ючинхёка?» В тот момент, когда я прочитал это предложение, плавающие над последней стеной, задняя часть моей шеи стала ледяной. Виды иной мировой линии проецировались на радужке короля Тактхаби. Воспоминания не из этого мира, но другая мировая линия в настоящее время входила в него. Он перестал смотреть на меня, словно нашел правильный ответ, и с леденящей улыбкой перевел взгляд на Ючинхёка. «О, дорогая марионетка, интересно, твой разум такой же острый, как твой меч. Король истории принудительно воспроизводит вашу историю. Преобразование сцены активируется временно. Сходство окружающей местности значительно повышает уровень воспроизведения сцены. Трупы королей и демонов были разбросаны повсюду. Ючинхёк со своим опустошенным выражением лица, стоящий на вершине горы мертвых созвездий и королей и демонов, теперь медленно осматривал окрестности. Книга «Последний мир», в котором он жил, теперь разворачивался в этом месте. Не было никакого способа, которым он не узнал этот мир. В конце концов, это был никто иной, как скрытный интриган, который отправил меня в это место. Книга 1863 «Поворот регрессии». Последний мир путей выживания. Король Тактхаби приблизился к Ючинхёку, словно вторгающаяся тень, когда тот изумленно посмотрел на небо. Нет, он больше не был королем Тактхаби. С каждым его шагом лицо и силуэт этого ублюдка менялись. Бледные щеки, два глаза, сияющие как звезды, теперь смотрели на него. Белое пальто, идеально соответствующее моему, танцевало на ветру. Ты помнишь это? Вернемся в 33-ю регрессию. Что сказала Личихи после завершения 40-го сценария? Голос, точно такой же, как мой, теперь срывался с губ короля Тактхаби. В воздухе танцевали искры, когда тело Ючинхёка застыло. Король Тактхаби легко протянул руку и схватил лацканы пальто Ючинхёка, прежде чем продолжить. Теперь запомни, ты не всегда был несчастен, верно? Во всех поворотах регрессии всегда были моменты счастья, даже если они длились недолго. И сотрясающий небеса клинок, и черный демонический меч сильно дрожали. И в разгар дрожи они бессильно поникли. Депрессия регрессора. Это была единственная слабость Ючинхёка, который много раз регрессировал. В 173-м повороте тебе удалось защищать Землю довольно долго. Ты должен был увидеть, как Личихи получила диплом старшей школы, и ты даже увидели улыбку Лисальхвы с чужим ребенком на руках. Свет в глазах Ючинхёка колебался. Книга это было не отчаяние, которое могло победить Ючинхёка. Книга маленькие, похожие на перья воспоминания располагались в его голове одно за другим. Король Тактхаби использовал тот же метод, на который я опирался тогда. Книга дыхания становилась все труднее, а легкие сжимались. Книга «Человек, тонущий в воде», будет погружаться еще глубже под поверхность под весом простого пера. Я не мог позволить себе бездельничать, смотреть дальше. Я крикнул на Ючинхёка, сказав ему проснуться и не поддаваться такой иллюзии. Тем не менее мой голос не мог достичь их, как если бы между нами был установлен непроницаемый барьер. И король Тактхаби улыбался, возможно, чтобы высмеять всю эту историю. Ючинхёк, ты защитил все, что хотел защитить. Медленно, колени Ючинхёка опустились. Я поднял статус истории. Мне нужно было отменить это преобразование сцены прямо сейчас, но как мне? Хвать. Там была рука, все еще крепко сжимающая мою. Это была Хан Суюн. Это не та битва, в которую ты можешь вмешаться. Но если он останется один, даже звезда, которую невозможно увидеть, все еще излучает свет. Ты сам сказал это, верно? Звезда, которую невозможно увидеть. Ее слова заставили меня снова оглянуться на Ючинхёка. Его опущенный взгляд остановился. Ослепляющие искры полностью окутывали его. Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Что-то пробуждало его угасающее сознание. Гигантская история. Те, кто помнит апокалипсис, начинает свое повествование. Это была история, о которой я не знал. Когда искры постепенно уменьшались, проявились несколько силуэтов. Теперь, когда я посмотрел поближе, Ючинхёк был не один. Нет, четверо других стояли рядом с ним. Высокий мужчина, молодой человек со светлыми волосами, девушка с хвостиком и, Наконец, он не мог никого защитить. Вот почему он сейчас стоит на этом месте. Архангел со слепительно чистыми крыльями. Удивление быстро окрасило выражение лица короля Такхби. История из разрушенного мира 999-й регрессии теперь ярко горела, как пламя конца времен на краях клинка Архангела. Потому что он считает, что есть еще вещи, которые нужно защищать. Глава 98.1. Защитил ли ты все, что должен был защищать? Часть 2. Брови короля Такхби задрожали. Истории 999-й регрессии теперь были перед ним. Истории, сброшенные звездным потоком, начали свое повествование одна за другой. Они пробуждали Ю Чин Хёка из глубины депрессии регресса. Король Такхби глубоко нахмурился. «Почему вы здесь? Разве вы не заключили сделку со мной? У вас нет предлога, чтобы помочь ему?» Предложения начали подниматься над последней стеной. «Мы заключили сделку с королем Такхби, понимаешь, если мы уничтожим эту мировую линию, он отправит нас обратно. Он свяжется с твоим спонсором, древнейшей мечтой, и...» Это были слова личихи 999-й регрессии. Король Такхби снова заговорил. «Это я вызвал вас всех в этот мир. Вы хотите снова быть изгнанным из мировой линии? Я спрашиваю вас, хотите ли вы испытать вечную боль, блуждая по ужасающему разрыву между измерениями без конца?» Его слова продолжались, словно угрожая им. «Этот Ю Чин Хёк, враг, которого вы искали, он тот самый виновник, который разрушил вашу мировую линию, тот, кто бросил ваши истории в беду». В выражениях внешних богов был небольшой намек на волнение. Король Такхби был прав. Точно так же, как это было с Ю Чин Хёком, они тоже зашли так далеко, чтобы свести счеты с миром, в котором они жили. Именно тогда кто-то открыл рот. «О, какую чушь ты несешь! Это ты, мудак, бросил нас в эту чертову игру, не так ли? Если бы сценарии не начинались с самого начала, разве я вообще стоял бы здесь, делая это дерьмо?» Монарх Великой Бездны, Ким Намун 999-й регрессии, говорил с очевидной агрессией, как будто он уже принял решение. Из всей его фигуры высвобождается поистине невероятная сила хаоса. Гигантская история бредовый дизайн начала свое повествование. «Хихих, это было так давно, мы так давно не сражались вместе». Ким Намун хихикнул, когда он снял повязки с рук. Он был монстром, который даже превзошел своего собственного спонсора, черного огненного дракона бездны. Его черная смолистая рука, граничащая темнотой с обсидианом, была наполнена до краев более густой, более злой аурой, чем что-либо, что могла когда-либо создать Хан Суюн. И сейчас эта рука, казалось, начала всасывать в себя ночь звездного потока. Гигантская история сердца, запечатывающая печаль, начинает свое повествование. Сразу за ним был еще один человек, который тоже поднимал свою огромную фигуру. Это был Ли Хёнсон 999-й регрессии, король сердца серебряного света. Законченная броня историевого металла обернулась вокруг всей его фигуры. «Король Такхби, я исключен из этой сделки, так как я никогда не соглашался на это». Затем повелитель затонувшего острова, Ли Чихи 999-й регрессии, вызвала в воздух свой гигантский линкор. Гигантская история «Странник Вечного Горизонта» начинает свое повествование. Атмосфера Великого Океана чувствовалась от ее меча драконов-близнецов. Она без слов обнажила свой меч и защитила правую сторону Ю Чин Хёка. С этим решение королей стало ясным. Эксклюзивный навык «Точка зрения всеведущего читателя» принудительно активируется. Их мысли и решимость были переданы мне полностью. Все они ненавидели скрытного интригана. Однако эта ненависть родилась из глубокой тоски, которую они все держали. Книга «Никто не дорожил Ю Чин Хёком так сильно, как они, ни в одной из вселенных». Это все благодаря Ю Чин Хёку. Только благодаря ему они смогли достичь этого. Чтобы удостовериться, что они доберутся до этого места, Ю Чин Хёк из 999-й регрессии пожертвовал всем собой. Его рука была отрезана, его ноги были оторваны, он потерял оба глаза, и, в конце концов, он даже пожертвовал своей жизнью. Книга это был Ю Чин Хёк, который спас их и убил их. Они жили только для Ю Чин Хёка. Как могли такие люди, как они, забыть о нем? Гнев, который должен был быть прикован цепью к тонущему острову, печаль, которую можно было пережить только после превращения твоего сердца в сталь, боль, которую можно забыть, бросившись в пропасть. Гигантская история «Пламя Вечности» начинает свое повествование, и боль, которая могла быть умиротворена, только сжигая себя. Они неоднократно связывали фильм, который грозил быть отрезанным в любое время, и в конечном итоге достигли последних страниц истории. «Отойди, король Такхби. Мы хотим только одного», — прозвучал голос Уриэль, живого пламени 999-й регрессии. «И это свидетельствует о конце, который мы не получили, чтобы подтвердить реальность нашей мировой линии». В конце ее слов пламя пожарища переместилось. Кваква-ква-ква-ква. Адское пламя, которое полностью опустошило лес Энгая, теперь сжигало внутреннюю часть стены. Почти в то же время правая рука Ким Наму на 999-й регрессии вонзилась в бедро короля Такхби. «Ха-ха-ха, давайте убьем Такхби для разнообразия». Стигма Ким Намуна, наполненная безумием, пробивала время и пространство, уничтожала истории и нацеливалась на фигуру короля Такхби. Они обменялись точным количеством историй во время своих атак и защит. Оружие, созданное из заблуждения, выросло из правой руки Ким Намуна, в то время как звездные реликвии, вызванные королем Такхби, появились из нескольких точек стены и заблокировали оружие первого. Цу-чу-чу-чу-чут. Последняя стена была тем местом, где история короля Такхби могла показать наивысший уровень силы. Поскольку сцена была такой, какой была, направление битвы вскоре стало невыгодным для Ким Намуна. О, копье, разделяющее границы моря. Книга О, стрела, которая сбила глаз солнца. Предложение, вытекающее из нескольких мест на стене, вскоре стали реальностью. Шу-шу-шу-шук. Звездные реликвии соответствовали сигналу короля Такхби и влетели, превратив всю фигуру монарха Великой Бездны в швейцарский сыр. Копье вонзилось ему в бедро, а стрела пронзила его руку. Однако, несмотря на то, что из него капала черная история, Ким Намун улыбался. «Иди, Тхэквон Хёнсон!» Одновременно с криком Ким Намуна, фигура, занявшая место позади него, поднялась. «Ква-ду-ду-ду-ду!» Это был Ли Хёнсон из 999-й регрессии. Его мощные, крепкие руки, плотно обернутые вокруг короля Такхби, позволили прорасти кованой стали, занимающей пространство вокруг его тела. Когда мощные искры взорвались, сталь крепко закрепила руки и ноги короля Такхби. Чие. В конце Ли Хёнсон 999-й регрессии дал сигнал, повелителю затонувшего острова, заставил ее двигаться, зарядить пушку. Огромный линкор, плавающий в ночном небе, мог быть замечен в щели стены, созданной ударом ковчега. Наряду с мощным водоворотом, что-то формировалось перед кораблем, а исходящего оттуда статуса было более чем достаточно, чтобы взорвать планету целиком. При ближайшем рассмотрении, то, что было загружено в гигантскую пушку, не было снарядом. Огонь. Глава 98.2. Защитил ли ты все, что должен был защищать? Часть 2. И, издавая огромный шум взрыва, из корабля загорелась падающая звезда. Это была живое пламя, спускающаяся как звезда со слепительно ярким хвостом за спиной. Она охотно стала ядром и теперь летела прямо на короля Такхби. Уриэль 999-й регрессии вырвалась вперед с потрясающей взрывной силой, растопив все на своем пути. История 999-й регрессии, сосредоточенная на кончике ее меча, начала сильно гореть. «Не только король-завоеватель любил тебя раньше». Книга — это был метод, который использовали символы 999-й регрессии, чтобы очистить последние страницы. Раскаленное солнце разрушило стену и продвинулось вперед. Истории, цепляющиеся за конечную стену, извивались от боли этой невероятной жары. Это была атака, от которой никто в этой мировой линии не мог защититься. Книга, тем не менее, король Такхби делал именно это. Он противостоял даже такой атаке. Крияк. Глаза короля Такхби ярко светились под адским жаром. Ах, бесчисленное количество стигматов, выгравированных на его теле, выкрикнула. Это были тексты, казалось бы, взятые из последней стены. Гигантские истории начали направлять свое возвышение к ним. Даже истории в моем распоряжении тоже были взволнованы. Книга-модификатор «Король истории» предназначался не только для шоу. Король истории, существовавший на пике звездного потока, его лицо выглядело благородным, злым, красивым и печальным одновременно. Книга «Однажды он тоже был человеком М-оружия», льющаяся из последней стены, столкнулась с пламенем пожарища, и книга «Он был демоном». История пепельного цвета, вытекающая из рога короля Такхби, остановила приближающееся движение Уриэль. Книга «Он был спасителем», и божественный свет, излучаемый белыми крыльями, восстановил выносливость короля Такхби. Книга и в конце концов превратилась в существо, которое стало Такхби. Бесконечные истории начали окутывать его. Как будто этот мир не может закончиться в этом месте. Книга «Это место» не было 999-м регрессом. Я почувствовал, как персонажи 999-й регрессии теперь переводит взгляд в мою сторону. Теперь сделай свой ход, ты должен быть тем, кто закончит это. Ты не забыл свое обещание, данное нам? Да, к сожалению, я не мог двигаться. Гигантская история Хранитель Мира начинает свое повествование. Гигантская история Хранитель Мира теперь смотрит на следующего Хранителя. Потому что история короля Такхаби тоже смотрела прямо на меня. Ким Дакча, король Такхаби крикнул в мою сторону. Не иди против предопределенной судьбы. Ты любишь истории больше, чем кто-либо в этом мире. Я тоже был как ты. Я понимаю твои чувства к этому миру лучше, чем кто-либо в этой вселенной. История от его тела потянулась ко мне. Хан Суюн рядом со мной закрыла уши и сердито зарычала. Не слушай его. Даже не стоит его выслушивать. Чон Хиван и Ли Хёнсон стояли передо мной, а Юсана, Син Юсан и Ли Кильон стояли вокруг меня, чтобы защитить меня. И из-за моей спины раздался вой из меча Личихи. Все звезды в туманности компании Ким Дакчи ярко сияют. Тем не менее были некоторые вещи, которые стали бы более заметными, чем сильнее вы пытались их скрыть. Некоторые слова станут тем яснее, чем больше вы пытаетесь их не замечать. Эксклюзивный навык «Всезнающий читатель» выходит из-под контроля. Черный огненный дракон бездны. Черный огненный дракон бездны. Черт возьми, открой глаза уже. Ким Юсин, просыпайся. Наш Хван Сенпаль еще не. Великий мудрец. Это были истории, текущие на последней стене. Созвездия рушились на поле битвы, где происходило еще более ожесточенное сражение, чем у нас. Истории бесконечно вытекли из тела великого мудреца, теперь изодранные, чтобы напоминать порванную тряпку. Как будто он потерял оба глаза, его ослепительный золотой взгляд огненных глаз в настоящее время не излучали никакого света. Я не очень хорошо вижу своего Макры. Уриэль поддерживала его. Архангел с оторванными крыльями держала его за руку и смотрела на ночной пейзаж. Он жив. Там он все еще сияет. Созвездия до сих пор упорно пытались выжить. До сих пор боролись ради них среди хаотического ночного неба. Затем сцена изменилась, и Персефона обнимала падшего Аида. Он пытался что-то сказать, но она просто покачала головой. «Не волнуйся, моя древняя ночь». Солнце Олимпа садилось над ее головой. Все эти окончания стали жалкими предложениями и устремились над стеной. Эти предложения были написаны только с целью завершить их. «Ты не желаешь сохранить их?» Я чувствовал рвоту, поднимающуюся из самой глубокой части моего тела. Король Такхаби закричал. «Только ты не сумеешь их спасти. Тот, кто любит историю, никогда не сможет изменить эту самую историю. Не можешь изменить это, потому что ты любишь это. Только тот, кто преодолевает историю, тот, кто понимает тривиальную природу всего, может избежать подавления вероятности». Окружающая буря последствий стала еще более злобной, сопровождаемая невероятным шумом. Сила историй, исходящих от короля Такхаби, постепенно подавляла объединенную мощь персонажей 999-й регрессии. Король Такхаби оторвал историю Ли Хёнсона и протянул руку в мою сторону. «Скомпилированная тобой единственная история более чем достаточно, чтобы унаследовать положение лидера звездного потока. Возьми мою руку. То, что ты хочешь, это то же самое, что я хочу. Я не хочу, чтобы истории этих звезд были стерты». Его голос звучал даже отчаянно. Свет в его глазах и его история все служили доказательством его искренности. История звездного потока ярко светилась от его фигуры. Книга «История», которую он читал долгое время, в конце концов стала его частью. Теперь он сам был звездным потоком. Он искренне не хотел, чтобы эта история закончилась. Продолжить с этой историей. Стань главным героем новой мировой линии, и вместе с созданной тобой историей продолжи банкет древнейшей мечты. Ты – существо, рожденное исключительно для этой цели. Ты смог достичь этого места, забраться так далеко, только для этой цели. Слушая эти слова, я начал вспоминать все счастливые моменты, которые произошли со мной до сих пор. Звездный поток смотрит на вас. Почему вероятность звездного потока была такой щедрой по отношению ко мне? История короля Такхаби рассказывала мне причину этого. Огни продолжали взрываться на моих глазах. Не забывай, чего ты действительно хочешь. Ты не последний стих. Нет, ты вечность. Истории созвездия текли за королем Такхаби. Он был прав. Я не хотел, чтобы эти истории закончились. Книга «Великий мудрец», равный небу, наблюдал за падающей звездой и чувствовал свою приближающуюся гибель. Я медленно повернул голову и увидел Ю Чинхёка, теперь почти освобожденного от депрессии регресса. Его, казалось бы, пустые глаза были прикованы ко мне. Книга, однако, были некоторые истории, которые должны были закончиться.